Глава 49. Лежа на пляже, Анна вставала, когда к причалу подходило какое-нибудь судно. Она не подходила близко, ибо была уверена, что узнает Вихрева издалека. Ковалева заметила, что к каждому причалившему судну с пляжа подходит молодая женщина, рыжеволосая, высокая, крепкая девушка в очень смелом купальнике, явно кого-то искала, внимательно рассматривая каждого сходившего на берег молодого мужчину. Анна похвалила себя за то, что настояла на наблюдении за речным вокзалом. Незаметно рассматривая рыжеволосую, она была уверена, это и есть дочь Седова. Вихрев договорился о встрече с ней здесь, и она ждет его. Анна придирчиво, как женщина женщину, осмотрела рыжую и осталась довольна собой. Рыжая смотрелась, но она еще молода и с годами подурнеет, в этом Анна была уверена. Женщина незаметно показала находившимся рядом мужчинам на девушку и, накинув легкий халат, пошла в буфет. Квадрат и Павел тут же пошли следом. Кэти, заметив, что за ней наблюдает высокая красивая женщина, прикуривая у Дормидонта, быстро шепнула. — Здесь, по-моему, дочь Седова. Она ждет волка. Скажи хлысту, пусть вызывает Бена. С ней еще двое. Это точно. И, громко поблагодарив, пошла на пляж. Дормидонт, отпустив ей вслед соленый комплимент, быстро пошел к вокзалу, в ресторане которого боксер и хлыст пили кофе, заигрывая с молоденькими официантками. Увидев корейца, оба мгновенно встали. Кэти сказала, чтобы вызвали Бена с парнями. — А что такое? — спросил хлыст. Она заметила женщину, которая встречает каждое судно. Ей показалось, что женщина следит и за ней. Эта женщина в буфете встречалась с двумя мужчинами. — Отлично! — потер руки хлыст и повернулся к боксеру. — Звони Бену, пусть едут сюда. — Два мужика и баба? — задумчиво проговорил тот. — Сами справимся. Волка-то нет, вдруг он на автовокзале появится. — А если здесь? — кореец внимательно посмотрел на парней. — Черт с ним! — хлыст печатал кулак в ладонь другой руки. — Сделаем мы его. — В общем так, — он повернулся к Дормидонту, — пусть кто-нибудь уведет эту чуву с пляжа. Фрейра наверняка потопают за ней. Место подходящее попадется, мы их и сделаем. И еще, — он придержал корейца за рукав, — ты будешь работать или наблюдать? Тот, улыбаясь, освободил руку. По ситуации. Что она делает? Квадрат налил себе пиво. Лежит, — коротко ответил Павел. Чита рядышком, с какими-то мужиками в карты режется. Бену надоела ходьба у касс по залу ожидания. У буфета, и он, отдав фото волка крюку, подошел к двум молодым девушкам, и очень скоро все трое с веселым смехом играли в карты. Бен, назвавшись Сергеем, так долго и путанно говорил о своей профессии и почему он здесь, что девушки, решив, будто бы он офицер МВД или КГБ, с невольным уважением смотрели на рослого симпатичного парня. Одну из них звали Леной, другую, а именно она понравилась Бену, Асей. Елена, вскоре услышав объявление на посадку «Тамот Алдан», попрощалась и, подхватив легкую сумку, ушла, явно обиженная на свою более интересную подругу. Кэти лениво поднялась и неторопливо пошла вниз по течению, где метров через 300 кончался пляж, и река делала крутой изгиб вправо. Анна также неторопливо двинулась следом. Чуть поодаль, по набережной, шли Квадрат, Павел и Чита. — Ну вот и все, — с явным сожалением сказала Ася. — Мой рейс объявили. Я провожу. Бен взял спортивную сумку девушки. «Ты в Якутск зачем? Домой или к жениху?» «Домой», — засмеялась девушка. «А женихи, как узнает имя, меня же Василиса зовут, сразу же в сторону. Вот и зовусь Асей». «Василиса прекрасная». Парень, наклонившись, поцеловал девушку в шею. «Чудесное имя». «Ты меня лучше Асей зови». «Хорошо», — легко согласился Бен. Кэти, войдя по колено в воду, обошла поросший мхом большой утес и, пройдя еще 10 метров и убедившись, что ее никто не может видеть, остановилась. Обходившая по воде утес Анна вышла на берег и решительно зашагала к рыжей. Яковлев, помогая многообещающе улыбающейся ему стройной молдаванке Зое, с которой он познакомился в зале ожидания, отнести 2 тяжелых чемодана до стоянки такси, услышав объявление о посадке на автобус Таммот-Якутск, бегом бросился назад, оставив удивленную молдаванку 10 метров от такси. Когда он подбежал, автобус наполовину был заполнен пассажирами. Раздосадованный, он ходил рядом, пытаясь хоть что-то рассмотреть через блестевшие стекла. И вдруг он услышал: «Ася, Ася, я завтра буду в Якутске». Он внимательно посмотрел на кричавшего парня. В школе с ним училась одна девочка по имени Настя, но все звали ее Ася, и когда девичий голос, а он готов был поклясться, что слышал его тогда в гостинице, звонко ответил: «Я жду тебя, Серый!» — Яковлев бегом бросился на автовокзал. «Ну, поговорим, подруга?» Анна, тряхнув волосами, подошла вплотную к рыжей. «О чем же?» — насмешливо ответила та. «Сначала о жизни», — зловеще улыбнулась женщина. «А потом?» — усмехнулась Кэти и неожиданно бросилась на Анну. Сцепившись, они закружились по песку. С 2 сторон к ним бежали мужчины. «Я говорю тебе, она, Настя эта, она в Якутске будет ждать». Жорж нерешительно посмотрел на стоявшего невдалеке Бена. «Но это-то не волк, в том-то и дело», — горячился Яковлев. «Зачем ему светиться? А ее знаем только мы. Нас-то они в расклад не берут». «И что ты предлагаешь?» — решился Жорж. «Уж слишком убедительно», — говорил приятель. «Ты ему удостоверение под нос, в машину его и за город. Там прижмем, все расскажет». «Так и сделаем», — согласно кивнул Ермаков. Бен сначала удивленно, затем испуганно посмотрел на 2 крепких мужчин, взявших его за руки, а когда один из них поднес к его глазам раскрытое удостоверение, он почувствовал легкую дрожь, прочитав МВД СССР. «В чем дело?» — дрожащим голосом спросил Бен. «Вперед и без глупостей!» Мужчины быстро повели его к автостоянке. «Кто это?» — удивленно спросил Крюк. Кун неопределенно пожал плечами. «Что делать-то будем?» «Давай за ними. У них номер не якутский». Парни бросились к стоявшему у киоска мотоциклу. Анна, свалив рыжую, вцепилась ей в шею, но та, закинув длинную ногу за голову противницы, скинула ее сама. Оказавшись наверху, ударила Анну кулаком. Та, завизжав, перевалила Кэти через себя и несколько раз наотмашь ударила ее рукой. Читая кореец с длинными узкими ножами, делая ложные выпады, крутились друг против друга. Боксер, со злобной усмешкой, легко уклоняясь от здоровенных кулаков квадрата, сильными точными ударами превращал лицо противника в кровавую массу. Павел и Хлыст, обменявшись ударами и почувствовав друг в друге опытных бойцов, осторожничали. «Куда везете?» — — заорал Бен, увидев, что «Жигули» свернули с трассы и спустились к небольшому озеру. — Вылазь, сука! Яковлев, захватив на затылке парня волосы, выдернул его из машины. Жорж, не глуша мотора, тоже вылез. И тут к машине с включенным мотором подкатила Ява, и двое парней молча бросились на Яковлева. Жорж, громко выругавшись, выхватил пистолет, но Кун, развернувшись, боковым ударом ноги выбил оружие. Яковлев, сбитый с ног крюком, выхватил финку, вскочил и, прижав нож к бедру, злобно усмехнулся. Анна и Кэти, облепленные илом и мокрым песком, скатились в воду, и Ковалева, зажав подмышкой голову рыжей, тыкала ее лицом в воду. Кэти, упираясь руками, что-то кричала. Чита быстро отскочил назад, резко взмахнул рукой и, сверкнув на солнце сталью, нож вошел в правое плечо Дормидонта. Вскрикнув, тот выронил узкий кинжал, и Чита, распластавшись в воздухе, прыгнул вперед, пытаясь достать нож рукой. Кореец, высоко подпрыгнув, с пронзительным криком каблуками обеих ног, мощно сверху вниз ударил Читу по шее. Квадрату с разбитым в кровь лицом, заплывшими глазами, удалось поймать боксера за руку. Злобно вскрикнув и выплюнув сгусток крови с двумя зубами, он легко поддернул к себе противника и кулаком правой в переносицу сшиб боксера на землю. Павел, скрючившись от удара в печень, сел и, словно сквозь пелену, увидев бросившегося на квадраты хлыста, вытащил пистолет. Жорж, пропустив удар в голову, зашатался, и Кун бросился к визгливо кричащему Бену, который, захватив руку Яковлева, с ужасом смотрел на блестевшее лезвие ножа с каплями крови на кровостоке. Крюк, держась за живот, неподвижно лежал рядом. Жорж, помотав головой, присел, схватил пистолет и, поймав мушкой спину Куна, дважды нажал на курок. Услышав выстрелы, Бен легко отбросил неожиданно обмякшего Яковлева и, пригибаясь, бросился вверх к дороге. Жорж, быстро подбежав к машине, открыл дверцу и, уже сидя за рулем, увидел поднимающегося Александра. Кореец, держась левой рукой за окровавленное правое плечо, ногой столкнул Анну с рыжей и, не удержавшись, упал сам. Хлыст резкими ударами обеих рук бил шатающегося, но все еще стоявшего на ногах квадрата. Павел, застонав от боли, лег и, упершись локтями в землю, держа пистолет обеими руками, попытался прицелиться, но не смог. Злобно выругавшись, трижды выстрелил в воздух. Хлыст, резко развернувшись на выстрелы, сразу же был сбит на землю, навалившимся на него сзади квадратом. Анна, стоя по колено в воде, услышав выстрелы, бросилась в реку. Кореец, подхватив здоровой рукой ничего не соображавшую, нахлебавшуюся воды Кэти, потащил ее к утесу. Квадрат, обхватив ногами лежащего хлыста, методично бил его сцепленными в замок руками. Павел, шатаясь, подошел к реке и хрипло закричал: «Анна!»